Солдат — слово гордое. Ежедневно вахт-парад Павла I начинался с тонкого, расшипляющего душу звука флейты и барабанной дроби, под которую гвардейцы должны были быстро и высоко вскидывать ногу и плавно опускать ее в гусином шаге. Да чего ж любил флейту этот маленький урод, этот рыцарь мальтийского ордена со вздернутым носом на сплющенном лице. Суриков стоял против инженерного замка. Было 6 утра. Угрюмое здание темнело в ноябрьском рассвете, овеянное жестоким прошлым. Удивительно четкий и жесткий ритм в расположении черных окон прерывался полукружиями башенных углов и дворцовой церкви, как дисциплина военного марша галантными светскими полуоборотами. А вокруг зажигались огоньки в домах. Петербург 1896 года просыпался. Задвигались фигурки прохожих, побежали разносчики с лотками и корзинами на головах, зацокали копыта по мостовой. Но Василий Иванович жил в этот час ровно столетием назад. Он ясно представлял себе Павла в треуголке с кокардой на белых буклях, в мундире при орденах и лентах, открывающем вахт-парад. Офицеры дрожали на этом страшном представлении, которое могло окончиться ссылкой, экзекуцией, казнью. «Почему платок увязан с излишней толстотой?» — бесновался император, тыкая тростью в какого-нибудь офицера, и лицо безумного самодержца искажалось гримасой, а влажные и всегда чуть обиженные глаза становились злыми, как у мопса. Да-да, именно как у мопса, которого вчера Суриков видел в конке на руках у какой-то старушки. Мопс, дергаясь в руках хозяйки, раздраженно лаял на каждого входившего в вагон. Император, не помня себя, с лающим криком обрушивался на очередную жертву, и уличенного тут же прямо с плаца гнали в Сибирь. Все может случиться. Может и рядовой за удачный ответ в одно мгновение стать офицером. Василий Иванович, не торопясь, свернул за угол и оказался возле памятника прадеду от правнука. На него нельзя было глядеть без улыбки. Словно надутый воздухом сидел Петр Великий на таком же вздутом огромном коне с маленькой головой и тонкими ногами. Казалось, великий Растрелли сотворил этот памятник, будучи в веселом настроении, и в то же время скульптура была величественна. Суриков обошел вокруг памятника и, вернувшись к замку, побрел вдоль фонтанки. Силуэты облетевших деревьев чертили ветвями рассветное небо. Вдали, над изогнутым легким мостиком, закачались на ветру фонари. Суриков перебирал в памяти все, что ему удалось перечитать за это время. Перед его воображением словно наяву вставал Павел. Он боялся всего — призрака революции, своих офицеров, придворных, собственной жены и даже детей, которых у него было 10. Вечная подозрительность. У него была волевая челюсть, унаследованная от матери Екатерины, и громадный лоб, за которым пряталась блестящая память, впечатлительный ум и надиво непоследовательные, неудержимо разбегающиеся лихорадочные мысли, толкающие на неожиданные поступки. А ведь мальчиком был он миловидным и застенчивым, слегка картавил и нюхал каждый вновь увиденный предмет. И это тоже совершенно собачья привычка. Опять мопс в конке пришел на память Василию Ивановичу. И вот из этого галантного жеманника выросло чудище. Полный произвол над страной. Никто никогда ни в чем не был уверен. Страшное время. Суриков опять обошел замок, миновал парадный выход в летний сад, завернул за угол и пошел вдоль апартаментов императора и дворцовой церкви. Черные окна Бельэтажа притягивали глаз. Здесь, за ними, 11 марта 1801 года, произошла трагедия. Нужно ли было 4 года строить эту цитадель со рвом и подъемными мостами, чтобы на 41-й день пребывания в ней быть убитым своими же царедворцами? Император боялся спать в одной и той же комнате. На этот раз он приказал поставить свою походную кровать в кабинете. А гибель была совсем рядом. И таилась она не за подъемными мостами, отделявшими замок от помыслов молчаливых простых смертных, а под напудренными париками вельмож, которым Павел доверил свою судьбу. И когда они вошли в темноту кабинета, императора в постели не оказалось. Он стоял в рост в глубине камина за экраном, и в темноте белели его ноги в теплых белых кальсонах. Расправа была долгой, император был живуч. Вся Россия плакала в это утро, обнимаясь в ликовании и радости. А что, если написать эту сцену? Великолепный сюжет. Последние минуты Павла. Василий Иванович, как зачарованный, глядел в черные окна кабинета. Воображение художника уже воссоздало композицию сцены убийства. Какое лицо можно сделать, боже мой! Смертный испуг, тоска, звериная ненависть. Жалкий, уродливый, и все же пытается удержать надменность императора всея Руси. Это же сильнейший драматический момент. Суриков снова вышел на площадь перед замком. И вдруг ясно увидел, то на поиски чего пришел сюда. По этой аллее каждый раз приезжал к Павлу Суворов. Суворов! Они всегда не ладили с Павлом. «Солдат есть простой механизм, артикулом предусмотренный», — утверждал Павел. «Солдат — слово гордое», — возражал Суворов. «Солдат не должен рассуждать. Слепое повиновение во всем, за малейшую провинность шпиц рутаны, и чем ровнее шаг, тем вернее победа», — так рассуждал Павел. «Люби солдата, и он будет любить тебя», — говорил Суворов. Он знал своих солдат и лучшим давал прозвища — «Орел», «Сокол», «Огонь». Он сам себя считал солдатом, держался запросто и часто шутил с ними. Суриков представил себе его лукавую приветливую улыбку, прищуренные в морщинках глаза. Чудо-человек, он презирал слепое подчинение и не могу знайку. Требовал, чтобы не только офицер, но и каждый рядовой понимал предстоящий боевой маневр. А как он скакал в полотнянной рубахе, раздувавшейся на ветру, как он скакал в лагерях между полками и кричал: «Первые, задних не жди, вытягивай линию!» Обедал в 10 часов утра, ел щи и кашу, хотя любил и французские соусы, так же, как любил вставлять французские фразы в письмах дочки Суворочки в институт. Павел презирал его за эту рубаху, за мужицкие повадки, за национальный русский дух. Сурику вдруг пришло в голову, что этот национальный русский дух, конечно, был абсолютно чужд Павлу. Мать Павла, немка Екатерина, взяла при дворе французский обиход. Она быстро освободилась от мужа Петра III, немца по крови и воспитанию. И тогда Павел, которого унижали и постоянно издевались над ним фавориты матери, стал поклоняться памяти отца и целиком воспринял немецкую культуру. Он ввел немецкую военную муштру. Суриков изучил все военные формы того времени. И его поражало то, что Павел из протеста отказался от потемкинской формы, такой удобной во время походов, и заменил эту форму длинными мундирами, треуголками, которые слетали с головы на ветру, ввел сложные прически на смоченных квасом и присыпанных мукой солдатских головах, с подвязанным сзади железным прутом, к которому прикреплялась коса с буклями, завитыми и приклеенными к вискам. Мучением было сооружать эту прическу, полночи уходило на нее, а потом до утра надо было сидеть, чтобы не помять буклей. А по Суворову туалет солдатский должен быть таков, что встал и готов. Суриков шел и улыбался, вспоминая поговорку Суворова: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, и я не немец, а природный русак». Павел, бывало, в гневе ссылал неугодивший ему полк прямо с плаца: «Шагом марш в Сибирь!» И шли в Сибирь. «Вот ведь от века, — думал Суриков, — Сибирью, моей любимой Сибирью, наказывали людей. А по мне, лучше Сибири места-то нет на белом свете». Ветер стал еще резче, а в наступившем рассвете закружились снежинки. Василий Иванович засунул руки поглубже в карманы и пошел в направлении Михайловского манежа. Прадед в латах с надменным отечным лицом, насупившись, смотрел со своего круглого коня вслед удаляющейся одинокой фигуре художника. Забежать, что ли, в чайную на Невском чайку выпить? Ему захотелось согреться, утолить голод. Суриков, прибавив шаг, двинулся мимо музея Александра Третьего к Екатерининскому каналу. «Вот еще один путь на эшафот», — думал он, вглядываясь в решетку набережной, черневшую сквозь снежные хлопья. «Ровно через 80 лет после кровавой расправы в инженерном замке внук Павла был взорван бомбой возле той решетки». Он дошел до угла. Справа, громоздясь между четкими линиями набережной, лепился неуклюжий тяжелый храм на крови, чуждый по духу, словно вырванный из какого-то иного окружения и насильственно внедренный в гармонию петербургской перспективы. Василий Блаженный может стоять только на Красной площади под Кремлем, и только он один существует в этом роде. «Как они этого не поняли?» — подумал Суриков. Он свернул налево и вскоре зашагал по Невскому, уже вступившему в дневную жизнь, зябкую и хмурую. Тонкий монотонный звук колокола католической церкви Святой Екатерины вдруг напомнил ему его молодость. Перед глазами возник образ Лили, милое овальное смеющееся лицо под шляпкой, тонкая талия, обтянутая серым шелком, округлая рука в длинной перчатке. И тут же облик этот сменился образом Марии Меньшиковой, завернувшейся в синюю шубку. Осунувшееся личико больной жены воплотилось в скорбный облик несбывшейся русской императрицы, жертвы властолюбия и стяжательства. «Страшны судьбы тех, кто посягал на трон», — думал Суриков. Небольшая вывеска чайной, синяя с белым, привлекла его внимание. Он отряхнул снег с плеч, потом снял шапку, быстро сбил с нее пушистый белый налет и сбежал по ступенькам в подвальчик. В тот же вечер, получив последние деньги за Ермака, Василий Иванович выехал из Петербурга в Москву. В небольшом чемодане лежали драгоценные находки: акварельные наброски образцов оружия, павловских мундиров, треуголок, париков с косами. Среди них начерно нарисованные углем композиции сцены убийства Павла I. Он так и не осуществил этот замысел, а впоследствии исчез и этот первый рисунок. И в этом тоже был весь Суриков. Не присущи были его творческому духу и вкусу остро-драматические моменты. Он был художником трагического темперамента. Великая сила народного духа раздумье и достоинство, выраженные в его персонажах, участниках исторических столкновений эпох, всегда брали верх над эффектами драматического характера.